У Наташи перехватило дыхание, куда-то улетучился и остаток сил. Она бросила полотенце на колени к Игорю, прижала ладони к щекам, тщетно пытаясь унять дрожь, которую уже невозможно было скрыть. Игорь смотрел на нее в недоумении. Похоже, Наташа была на грани истерики, а то и обморока. Лихорадочный взгляд, расширенные зрачки, гримаса отчаяния на лице. Неужели она до сих пор так сильно переживает эту злосчастную пощечину? «Наташка, милая», — прошептал он, протянув к ней руки, и Наташа бросилась в его объятия, забыв о всех доводах разума, не думая о последствиях. То, что последовало за этим, можно назвать бурей чувств. Впервые Игоря целовали с таким неистовством и вместе с тем по-детски неловко и неумело. А он прижимал к себе тонкую, хрупкую фигурку, проклиная в душе свою беспомощность. Наташа на мгновение оторвалась от губ Игоря, поймала его взгляд, но увидела в нем лишь отчаяние и стыд. Она поняла это по-своему и, почти теряя сознание от впервые испытанного ею чувства унижения, метнулась к дверям ванной. Кое-как справившись с намокшими бинтами, Игорь осмотрел не пострадавшую от купания наклейку, с трудом натянул на себя пижаму и только после этого позвал Наташу. Бледная, с заплаканными глазами, старательно избегая его взгляда, сиделка докатила его коляску до кровати. Игорь с удовольствием вдохнул запах чистого белья и, присев на самый край постели, попросил Наташу выключить ночник и открыть окно. Она уже успела переодеться в домашний фланелевый халатик с длинными рукавами и глухой по самую шею застежкой. И когда темный силуэт девушки обрисовался в проеме окна, Игорь прошептал севшим от волнения голосом: «Наташа, не уходи, останься со мной». Она еще не успела согласиться, а уже оказалась в плену сильных рук. На нее повеяло чем-то знакомым. Наташа поняла, так пахнет лосьон, которым он протирает кожу после бритья. Тонкий аромат хвои и густой запах таежных трав. Ее рука проникла к Игорю под пижаму, скользнула за спину и осторожно дотронулась до родинки. Из раскрытого окна потянуло свежим ветерком, захлопала, забилась под его напором штора. В палате стало прохладнее, и Наташа, защищая его от сквозняка, прильнула к Игорю. Теплые мягкие губы покрыли быстрыми поцелуями ее лоб и щеки. Углядела все-таки Божью отметину. Это как бы наша семейная фирменная марка. Отец, помню, ее знаком качества называл. Появляется она в нашем роду почему-то только у мужчин. Говорят, у прадеда тоже была. А что касается деда и отца, то своими глазами видел. Красовалась эта родинка у них на том же месте, что и у меня и у брата. Тютелька в тютельку, размер в размер. Точно и вправду кто-то наше семейство навеки вечное заклеймил. «Игорь, ты сильно на меня рассердился за то, что я тебя ударила?» — спросила Наташа и погладила кончиками пальцев местечко, где совсем недавно красным степным маком расцвел след от пощечины. «К сожалению, ты в этом деле не первая. В чемпионы по затрещинам вышла моя мамуля. И не зря братишка в бокс подался. Наследственность — великое дело. Наташа, когда у тебя свадьба?» — вдруг без всякого перехода спросил Игорь. «Через 2 недели», — прошептала Наташа и, убрав его руку со своей талии, поднялась с кровати. «Уже 3 часа ночи, надо немного поспать». «Сядь», — приказал Игорь сердито, и она послушно опустилась рядом с ним. «Почему ты спешишь выйти замуж? Я же вижу, ты его совсем не любишь». «Люблю». «Только не ври. Сознайся, если бы не эта проклятая штопка в боку, шансов на хэппи-энд у твоего жениха осталось бы на 0,0. Наташа, милая моя». Он прижал девушку к себе и бережно погладил по влажным после нечаянной купели волосам. «Странно все получается, дорогая. Мы всего ничего с тобой знакомы, а я уже и жизни без тебя не представляю. Дай слово, что немедленно откажешь своему жениху. И что потом? Честно сказать, не знаю. Человек я безлошадный, ни кола, ни двора, кроме комнаты в общежитии. Служба тоже, не дай бог. Кому в дурном сне приснится? Командировки 300 дней в году. Одно обещаю, никогда тебя не разлюблю. Выходи за меня замуж. Игорь ласково коснулся губами нежной щеки. Почему ты молчишь? Ты ведь любишь меня. Люблю. Едва слышно прошептала Наташа. Но боюсь, что тебе просто кажется, что любишь меня. И вся твоя любовь вмиг улетучится, стоит только тебе выйти за стены госпиталя. Глупая. Игорь попытался в темноте разглядеть ее глаза. Слишком уж подозрительно они блестели, и он понял, что девушка с трудом сдерживает слезы. Успокойся, родная моя. А то что-то совсем уж непонятное происходит. Старший лейтенант Карташов впервые в жизни признается в любви, а любимая девушка, вместо того, чтобы броситься в его объятия, того и гляди разревется. Игорь, скажи, ты правда меня любишь и хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? Наташка, ты только согласись, и я добьюсь, что нас зарегистрируют прямо в госпитале. Право слово, с ума сошел, засмеялась Наташа и легко, безбоязненно поцеловала его в губы. Давай дождемся, когда тебя выпишут. А пока ты в госпитале, я попробую объясниться с Петром. Голос ее задрожал. Игорь тут же почувствовал перемену в ее настроении и еще крепче обнял ее за плечи. Ты боишься его, Наташа? Не то слово, Игорь. Я очень виновата перед ним. Выходит, я обманула его. А он из-за меня со всеми родственниками поссорился. Ушел из дома, живет у моей бабушки и считает меня... Она с трудом перевела дыхание своей законной женой. «Женой?» Игорь вздрогнул. «Так ты уже спала с ним?» Наташа попыталась отстраниться от него, но жесткие пальцы сжали ее плечи и притянули назад, как я сразу не догадался. Мужские руки продолжали удерживать ее, и все усилия освободиться из его объятий не увенчались успехом. «Отпусти», — сказала Наташа тихо, — «мне больно». Отодвинувшись на край постели, она запахнула полы халатика и поднялась с кровати. «Спокойной ночи, Игорь. Теперь мы во всем разобрались, и, поверь, я совсем не хотела скрывать от тебя, что у меня с Петром». «Наташа», — прервал ее Игорь, — «терпеть не могу выяснять отношения. Честно сказать, мне наплевать, спала ты с ним, не спала. Главное, что с данного момента заниматься любовью будешь только со мной. Я очень на это надеюсь, иначе за себя не отвечаю. А в гневе я ужасен и беспощаден». Игорь попытался смягчить резкость тона улыбкой. «Помоги мне лечь, пожалуйста». Наташа склонилась над ним, и в следующее мгновение она уже лежала рядом с Игорем. Их тела на узкой больничной койке соприкасались слишком тесно, и через плотную ткань халата и пижамы они ощущали жар и напряжение, исходящее друг от друга. Рука Игоря подрагивала от возбуждения, проникла под одежду, скользнула по бедру, на миг задержалась на талии, потом прокралась выше, к груди. Осторожно, одними подушечками пальцев он дотронулся до одного ее соска, до другого. Наташа подалась навстречу ласковым прикосновениям, застонала от невыразимого наслаждения. Игорь заглушил ее стоны поцелуем, и тогда, презрев все советы осторожной Нины Ивановны, погасив последние проблески разума, Наташа сдалась. Этого человека она любила и желала всей душой, всем своим сердцем и телом. Все их прежние поцелуи были всего лишь разведкой. Они как будто искали, нащупывали тайные тропинки к сердцу любимого человека, и когда поняли, что все преграды уничтожены, устремились навстречу друг другу со всем сумасшествием, пылкостью и восторгом молодости и впервые испытанного чувства взаимной любви. Игорь осторожно раздвинул языком ее зубы, проник в ее рот, и два дыхания слились в одно, Сердца забились в унисон, а дрожь нетерпения стала их общей дрожью. Но тут порыв ветра вновь разметал оконные шторы и, ворвавшись в палату, резко захлопнул незакрепленную створку окна. От удара задребезжали стекла, и Наташа испуганно отпрянула от Игоря. «Ой, мама», — прошептала девушка, — «мы с тобой сошли с ума. Двери не заперты, а вдруг дежурный врач заглянет?» Она торопливо поправила одежду, пригладила волосы и спустила ноги с кровати. Опершись на локоть, Игорь хмуро наблюдал за ней. «Постой, не уходи. Останься со мной до утра». «Не дури, Игорь. Эта ночь не последняя, а тебе еще следует поберечься».